Толстый Макут в темных очках, в котором Малько сразу узнал одного из убийц Чезаре Костелло, направил на Джона Райли краткоствольный американский автомат и насмешливо сказал: «Святых отцов мне еще убивать не случалось. Ведь это не приносит несчастья, а?» Джон Райли остался невозмутимым. «Бог слышит ваши слова, сын мой», — заметил он. «Однажды вы предстанете перед ним и расскажете обо всех ваших дурных делах, и, возможно, это случится очень скоро». Растерянный Тантон Макут плюнул на пол и глубже нахлобучил на голову свою холщовую шляпу. Не желая подвергать Джона Рейли опасности, Малько решил вмешаться. «Вы ведь пришли сюда за мной?» — начал он. Амур Мербале криво улыбнулась. «Да, и пока что мы ограничимся только беседой». Малько с трудом сдержал вздох облегчения. «Я вас слушаю. Нет, не здесь. Идемте». Взглядом дав понять Джона Рейли, чтобы он не двигался с места, Малько вышел из комнаты. Два Макута остались сторожить пастора. Амур Мербале и Малько молча прошли по коридору, вдоль которого стояли Тантон Макуты. Мулатка толкнула дверь крошечной аппаратной и жестом предложила Малько войти. Она зашла следом за ним, закрыла за собой дверь и, глядя ему в глаза, сказала ровным голосом: «Костелло убил мою мать по вашему приказу». Под грузом этого чудовищного обвинения Малько постарался сохранить хладнокровие. «Поверьте, я этого не хотел», — нервно поигрывая своей неразлучной связкой ключей, она пожала плечами. «Похороны моей матери состоятся через 3 дня. В тот же день должны состояться и похороны Жакмеля. Так я хочу. Чезаре Костелло и Жюльен Лалло уже заплатили по счету, но они не главные виновники. Вы главный виновник. Я вам уже говорила о моем условии. Ваша жизнь в обмен на жизнь Жакмеля. Вы хотели меня убить, не удалось. Вам от меня не уйти. Если через 3 дня вы мне не найдете Жакмеля, я прихожу содрать с вас кожу щипцами. Единственный способ это предотвратить — принести мне его голову. Тогда, может быть, я вас пощажу. Повторяю, может быть». У Малько пересохло в горле. Ему показалось, что в аппаратной невыносимо жарко. «Как я могу найти Жакмеля, если он знает, что вы за мной следите? Сумели найти его в первый раз, найдете его второй. Иначе...» — она открыла дверь и, не оборачиваясь, пошла по коридору к выходу. Малько вернулся в кабинет Джона Рейли. Оба Макута, не выпуская из рук оружия, переминались с ноги на ногу. Увидев Малько, они молча вышли из кабинета. Пастор иронически улыбнулся. «Истинная вера всегда бросает нечестивцев в дрожь». Малько понаблюдал из окна, как Амур Мербале садится за руль Линкольна с рукой на перевязи Жозеф Бьеннем и не мог вести машину. Вторая машина с 3 Тантон Макутами осталась стоять у входа на радио Пакс. «Что она вам сказала?» — спросил Джон Рейли. «Что мне осталось жить 3 дня». Он рассказал об ультиматуме Амур Мербале. Джон Рейли больше не улыбался. Он потер подбородок и тихо сказал: «Дело плохо. Я не могу вывести вас в город. Повсюду наверняка заслоны. Если же вы останетесь здесь, они придут за вами как только что». «Нужно найти Габриэля Жакмеля», — сказал Малько. «Это мой единственный шанс. Тантон Макуты не могут поймать Жакмеля уже несколько месяцев. Он мне поможет хотя бы из ненависти к Амур Мирбале.